Глава 23. Господи, во время фестиваля мы с Маклеганом вроде бы опять стали друзьями. В больнице он сказал мне, что ему очень хочется, чтобы я поехал и послушал Беккера, и жаль, что он сам не сможет этого сделать. Опять врал. Все врал. Он был человеком Олта, который, кстати, сам не пришел ко мне в больницу, а только прислал свою визитку и фрукты. Я не стал их есть. «Простите», — услышал я голос коридорного. Извинившись, я попросил его проводить меня сначала к регистратору, потом взял у него свой чемодан, расплатился с ним и отпустил его, сказав, что попозже сам найду свой номер. «Если Олд действительно где-то рядом, мне надо быстро сматывать удочки. Вот только выясню, что задумал этот мерзавец Маклеган». Бледный от волнения регистратор поставил галочку возле моей фамилии, вручил мне карточку, которую я не собирался использовать, и сказал, что доктор Иллин еще не зарегистрировался, если только он не приехал на конференцию по чужой карточке. У нас это не очень принято, но... И он заговорил со следующим участником конференции. Потный от страха, я нашел телефон и набрал номер, указанный в записке. Я не знал, где Маклеган, и не хотел с ним разговаривать, но он снял трубку. «Господи!» — с горячностью проговорил он. «Как я рад слышать вас, дружище! Я тут уже час трачу деньги на выпивку в ожидании вашего звонка, но все же это лучше, чем ждать в гостинице. Мне сказали, что вы...» — он хмыкнул. «В 1:36 прилетаете из Балтимора. Ждите, я сейчас буду. Здесь не очень-то поговоришь, мы посидим в вашем номере». «Чего он хочет? Загнать меня в угол? Избить, вывести из борьбы?» Я должен был знать это наверняка. Приехал Маклеган. В карманах его пиджака были газеты и журналы, в руках коричневые бумажные пакеты, и я не мог не рассмеяться, когда увидел, как он широкой грудью раздвигает людское море, словно большой корабль в окружении утлых суденышек. Джон не проронил ни слова, пока мы не оказались в просторном номере, и он не выставил на стол виски и разнообразную закуску. Я позаботился о том, чтобы дверь осталась чуть-чуть приоткрытой на случай, если мне придется быстро ретироваться, хотя и понимал, что этим сам облегчаю задачу Олту, если он поблизости. Впрочем, какое это имело значение? Я сел рядом с телефоном и положил руку на трубку, на всякий случай. «Джон, мне не хочется ни есть, ни пить», — холодно произнес я. «Мне хочется знать правду. Хотя бы раз в жизни скажите правду. Как вы оказались здесь и где Олд?» «Как?» «От злости». «А где он?» «Не знаю». «Сказал, что собирается на эту конференцию по карточке Грайера. И я решил, что мне тоже надо поехать». «Почему?» Меня затрясло от холода. Даже протез замерз. «Потому что он поднял меня сегодня с постели в 6 часов. В 6, вы представляете? Чтобы сказать мне об этом. И это плохо пахнет. Потом он объяснил, почему мне не надо сюда ехать и почему я должен буду его встретить. Господи, ничего не понимаю. Я подумал, что вам грозит опасность». «И не спрашивайте, почему я так подумал. Я не знаю. Слишком много всего случилось. Смерть Джесса, чертов фестиваль, взрыв. Мне надо было встретиться с вами и извиниться». Он не сводил с меня глаз, и речь его была сумбурна. «Вы меня спрашивали, откуда я знал, что вы поедете туда. Так вот, я обедал с Олтом, и он мне сказал. Я совсем забыл об этом. А перед собранием встретил Грайера, поэтому и опоздал. Я спросил его, не едет ли он с вами. Все-таки Беккер. Он сказал, что нет, и что вы еще ничего ему не говорили, но он не против, так как это может пойти вам на пользу в профессиональном плане. Я спросил его, нельзя ли и мне поехать, хотя бы по его карточке. Я и в самом деле работаю над статьей или, может быть, книгой. Помните, я ведь говорил. Даже неандертальцы относились к смерти уважительно, как разумные люди. Он мне ответил, что никогда никому не дает свою карточку, и только что отказал Олту. Поэтому, когда Олт позвонил мне, меня как током ударило. Он ехал не по карточке Грайера, но все-таки ехал. И я испугался за вас. Может, это не к месту будет сказано, но он предлагал мне поехать с ним расчищать тропу во время каникул. Сказал, что там замечательно, и что он собирается пригласить и вас тоже. А может быть, еще кого-нибудь? Тоби, вы поедете, если он вас пригласит? А если да, он что, ограничится разговорами? Или он ими когда-нибудь ограничивался? Я хотел быть жестоким. Когда он снова начнет закручивать гайки, вы что сделаете? Опять полезете в кусты от греха подальше? Его славное встревоженное лицо увяло, как цветок под порывом холодного ветра, но он все-таки не отвел взгляда. Я заслужил этот упрек. Но больше, клянусь, это не повторится. Я ужасно боюсь. Но все равно докажу вам, что я мужчина. Я снял руку с телефона, встал, закрыл дверь и опять сел. Он ничего не заметил. Я видел, как Олд охотился за вами. И видел, как вы защищались один, когда я бросил вас. Поэтому я и сказал, что хочу послушать Беккера. Я знал, все, что вы мне сказали, правда. Но я был так потрясен, что чуть не уехал навсегда. Смешно, правда? У меня создалось впечатление, что он хочет дать вам понять, что знает о ваших подозрениях насчет его. Мне стало немножко теплее от его искренности. Вы ему говорили, что я знаю о подслушивании? Он, как мальчишка, виновато опустил голову. Кажется, сказал. Когда я завожусь, то уже не могу держать язык за зубами. А вы же знаете, какой он умный. Я его всегда немножко боялся. Вы правы насчет нападения в Кембридже. Это был Билл. И еще насчет моего отрицания всего. Я даже отрицал, что узнал пиджак Боба, помните? Когда Олд оставил его у меня в кабинете, а потом я принес его и косил под дурака. Я ведь знал, что вы все понимаете. Почему же я так себя вел? Потому что мальчика убили. А я не хотел быть втянутым в это дело. Боялся думать о том, кто и почему это сделал, и обо всем остальном. О Доне Холмсе, о Болте. Главным образом об Олте. Я вовсе не горжусь этим, но я всегда старался избегать шума и неприятностей. Жизнь слишком коротка. В юности я много чего наслышался. Жить в прошлом и с прошлым намного легче, чем с настоящим. Он говорил правду, насколько это было возможно для него, и был со мной откровеннее, чем с кем-нибудь еще. Уж в этом-то я был уверен. Он был честнее и мужественнее меня. Даже в последний раз в больнице Спэт я не был таким. Никогда не поздно попросить прощения. Я протянул ему руку и сделал это от всей души. Мне было сейчас нелегко исповедоваться. Но это того стоило, дружище. Облегченно вздохнул Маклеган, отвечая на рукопожатие. Господи, как же я устал. Терпеть не могу летать в этих местах. Трассы короткие, вверх, вниз, взлет, посадка. Хуже, чем 11 часов без перерыва. Он тяжело вздохнул и покачал взлохмаченной головой. Ладно, заканчиваем. Когда я приехал туда, где мы с ним должны были встретиться, Олд, оказывается, сообщил, что задерживается. Почему? А черт его знает. Мне это не нравится. Вы его, конечно, не видели? Хорошо. Я хочу быть рядом, когда вы встретитесь. И ни о чем меня не спрашивайте. Мы, кельты, ясновидящие. У меня очень плохие предчувствия, и одно из них... Неожиданно глаза его потемнели. Господи, это же его стаканы! Он схватил стакан, бросился в ванную и включил на всю мощь воду. Я взял одну из брошенных им газет и заметил, что у меня дрожат руки. Маклеган теперь стал моим союзником, которого я буду любить и которому буду доверять всю оставшуюся жизнь. Вот только сколько мне еще осталось? Я испугался, что сейчас войдет Олд и с присущим ему обаянием совершит нечто ужасное. Потом я заметил знакомое лицо в газете и стал читать. Рэндалл Шелтон не в силах прийти в себя после убийства его единственного сына 4 месяца назад, дарит университету Северной Каролины несколько принадлежащих ему гор и несколько миллионов долларов на их изучение. После внесения соответствующих изменений в завещание официальное дарственное будет передано совету попечителей. Газета выскользнула у меня из рук. Вернулся Маклеган, вытирая стакан туалетной бумагой. «Тоби, это будет слишком, если я попрошу приютить меня. Ничего не смог найти ни за какие деньги. Слишком поздно. Чёрта, Фолт! Что?» Я сказал. «Тоби, что случилось? Вы побледнели!» «О, нет, ничего. Извините. Что вы сказали?» «Вы не возражаете, если я займу одну из кроватей?» Из его слов я понял, что он заказал номер для вас обоих. «Джон, несколько дней назад я зарезервировал для себя номер. Он узнал об этом, потому что прослушал пленку в подвале. Сам я никому об этом не говорил. Совсем никому, даже Пэт. Когда же я приехал сюда, мне сообщили, что Олд исправил ошибку. Их ошибку. И они зарезервировали для нас двойной номер». Он смотрел на меня во все глаза. «Господи Иисусе! На вашем месте я бы...» «Слишком поздно». Я поднял газету с фотографией Рэндалла Шелтона. «Джон, вы это видели?» «Так, слышал что-то». «Хорошо бы кто-нибудь что-нибудь подарил моему факультету, хотя мне этого Шелтона очень жалко». Он налил в стакан виски, сел, вздохнул и внимательно прочитал статью. «Рэндалл Шелтон. Очень богатый и несчастный человек. Так тут сказано. Не знаю, кто как, а я всегда думал, что быть несчастным легче, если у тебя есть... Фу ты! Как же я не заметил! Боже мой, одно лицо! Джон, вы помните, что я вам рассказывал? Сагу о потерянной ноге? Думаете, я забыл? Или не понял, что вы мне тогда... «Не досказали? Вашего преследователя зовут Олд. Правильно?» «Знаете, Тоби, ваша сумасшедшая история стоила мне нескольких бессонных ночей. Ну и что теперь? Как вы увязываете свою историю с этим несчастным богачом, на которого похож Олд? В горах говорят, что Шелтон ничего не дал тамошним людям, кроме своих незаконных отпрысков. Думаю, Олд был первым. Или он один выжил. И если не он один знал, кто его отец, то он один играл на своем знании. Наверное, его мать рано умерла, да и все его родственники тоже, от непосильной работы, недоедания или от горя, когда компания переселила их в города. Наверное, Олта заметили, и он учился в школе. Он, как и Боб, хотел добиться чего-то, но, в отличие от Боба, скрывал свое происхождение и стал тем, кого мы знаем. С его феноменальной памятью учиться было нетрудно, и он учился. Думаю, зло с младенчества разъедало его душу. Его враги — это люди, у которых есть, или ему кажется, что есть, то, чего он был лишен — имя, право рождения, место в жизни. Наверняка он не раз приставал к Шелтону, чтобы тот признал его официально, а когда Шелтон окончательно отказал ему, хотя и, возможно, время от времени давал ему деньги, Олд совсем озверел. Поджог дома отца, убийство брата, подлоги, Винсент, Билл, Хенрахан, Боб, Джесс. Еще и тот человек, который жил до меня в квартире. Нет, у него случился инфаркт. Да, я там был, хотя Олту не сказал. Если это не убийство, я вам расскажу потом, то не знаю, как это еще можно назвать. Один Бог ведает, сколько зла он сотворил. Даже котенка. Маклеган отпил виски. Стойте. «Вы упомянули Винсента?» «Да, Винни. Он хотел Пэт. Одно время они были вместе. И знал, что Винни пьет. Олд заставил ее изменить тему докторской диссертации, а когда мы с ней познакомились, пригрозил, что расскажет о Винни начальству, если он ему не поможет приструнить Пэт. Винни очень испугался». «Еще бы! Ну и что?» Когда она пришла к Винсенту в последний раз, он сказал ей, чтобы она делала так, как ей нравится. Он написал в своем дневнике, она мне показывала эту запись, о том, что ее счастье ему дороже всего, и Олд может поступать, как ему заблагорассудится. Только он, Вин, больше не будет плясать под его дудку, даже если ему не останется ничего другого, как заложить дом, чтобы она смогла дописать диссертацию. Он хотел отправить ее к другому руководителю и наплевать на Олта. Потом он и Олт вместе ужинали, поссорились, а через неделю Вин умер. Боже! Как же он это сделал? Я совершенно уверен, что он или отравил Винсента грибами, похожими на сморчки. Не буду вам подробно рассказывать о сморчках, хотя у микологов целый культ сморчков. Кстати, и Олд, и Вин их любили. Или он подсунул ему чернильные шляпки. А тогда получается адская смесь, да? Правильно. Существуют еще черные сморчки. Если съесть их сразу много или с интервалом в несколько дней, то может нарушиться координация движений. Известны и другие сморчки. Они ядовиты, если их неправильно готовить. Я даже не знаю, что он съел, если Барк верно описал мне симптомы. Понос, рвота, жестокие головные боли — это остроконечные ложные сморчки. Они могут даже отравить кровь. Конечно, хорошо бы проверить, но не думаю, чтобы я очень ошибался. Не буду вас больше мучить, потому что сморчков много. Кажется, вы неплохо в этом разбираетесь, но что-то я не слышал раньше, чтобы вы говорили с таким знанием дела по вопросам ботаники. Вы случайно не ошиблись в призвании? Я усмехнулся. Возможно. Об этом я тоже расскажу вам потом. В любом случае, что бы Вин не съел, если учесть, что он все время пил, он должен был долго агонизировать. Один, без поддержки и без помощи. Это, наверное, походило на реакцию спирта с антабусом. Ноулсу и в голову не придет, что можно нанести такой коварный удар. Это да. А Боб? Почему Боб? Он не скрывал, что считает Олта вруном. А я не хотел ему верить, как вы мне. Учил его учтивости. О, Господи! Когда уже давно яснее ясного, что у Олта параноидальная реакция на критику. Как бы там ни было, Олт предупредил нас, чтобы мы держались подальше от мусорных ящиков. Рассказал какую-то байку о пришлых хулиганах, а сам засел в темноте, предварительно разбив лампочку, и свернул Бобу шею, когда тот отправился на свидание. Заодно он на пару дней увел мой ягуар. В столе у меня лежал запасной ключ. Так что Олту ничего не стоило взять его, он же хозяин дома. Я не слышал о машине, а пиджак узнал сразу. Мальчик надел его, когда после нашей вечеринки, помните, пошел к своей девочке. Я не знал, Тоби, что это Олт оставил его в моем кабинете. Господи! А Билл Хенрахан? С Биллом совсем просто. Олту ничего не стоило сломать его, пока он занимался Винни. Пэт наверняка рассказала ему, как для Билла важна его работа, так что Олт просто натравил на него нового руководителя. «Держу пари, Марри». «Может быть. Кто бы он ни был, он сказал Биллу, что не может одобрить его результаты, и ему надо начинать все сначала. Кто стал бы с этим спорить? Никто. А Билл знал от Вина о моей ноге и о том, что я обязан Олту своей работой в проекте. И еще кое о чем. Да весь проект Олта вырос из вашей диссертации. Что страшного в том, что он рекламировал ваши таланты Грайеру? Ничего, если не брать все в целом. Олт сказал, что его приятель, социолог из Гарварда, очень хвалил мою диссертацию. Но Джон, у него никогда не было приятелей в Гарварде, я это точно знаю. Пусть у меня неплохая работа, но она не была академическим бестселлером, не была опубликована в переплете и не продавалась на каждом углу. Откуда Олт узнал, где я могу быть? Как-нибудь я покажу вам вырезки из местных газет и о происшествии в горах, когда мне было 18, и о моей научной карьере. Я нашел их в своей квартире, когда занимался ремонтом. Как вы думаете, кто спрятал их там для меня? Кто рассказал Винни и его протеже Биллу Хенрахану обо мне? Олту нравилось думать, что рано или поздно один из них проболтается, и я пойму, кто Олт на самом деле. Так и получилось. Вспомните, ни один человек, даже Грайер, не знал о протезе, когда я сюда приехал. Конечно, в канцелярии это где-то отражено, но Грайер, если и обратил на это внимание, то тотчас и забыл. Зато когда Билл пришел просить у меня помощи, и разозлился от того, что я ничем не могу ему помочь. Он сказал сначала, что все обо мне знает, а уж потом бросился на меня. Теперь понимаете? Да, все это недоказуемо, но все концы с концами сходятся. Билл сыграл роль собаки-убийцы Олта. А знаете, смерть Джесса легко было вычислить. Но Олт сглупил. Ему бы не пришлось долго ждать. О, он тоже очень терпелив. Просто упрямая жизнестойкость Джесса напомнила ему об упрямом отце. Представляете, образ отца, вечно говорящего «нет». И Олт взбеленился. Сейчас, вспоминая прошлое, я, кажется, все понимаю. Помните завтрак в мою честь? Он использовал все преимущества фестиваля, чтобы избавиться от Джесса. И от меня тоже. Думаю, он был в ярости и в то же время доволен, что ему не удалось от меня избавиться. Да, я начинаю понимать, почему последнее утверждение верно. А что вы думаете о Сэнди? Об этом его единокровном брате? Как Олд на него вышел? Наверное, просто следил за парнишкой. Или набрел на него случайно. Тот его не узнал. Но сам Олд, я уверен, заранее продумал свое поведение. Он постарался познакомиться с братом, а потом, Бог его знает, просил, умолял, угрожал, доказывал, вызывал к родственным чувствам. Сэнди же, избалованный единственный сыночек, род которого корнями уходит вглубь веков, родственник королей, наверняка бы рассмеялся ему в лицо, сказал что-нибудь вроде: «Ты шутишь, старый ублюдок, пошел вон!» И повернулся к нему спиной, а Олд ударил его. Помните кольцо, которое он надел на наше собрание? Помню. Моему любимому сыну в день 18-летия. На нем еще были геральдические знаки. Ему все это очень идет, кстати. Элегантный сукин сын. Надпись была сделана якобы 35 лет назад, а он просто не носил кольцо, потому что не хотел. Но ведь это же чушь. Нет, Джон, он убил мальчика и снял с него кольцо. А теперь, когда в газете написали о гибели единственного сына Шелтона, его уже больше ничто не удержит. Думаю, он совсем обезумел. По-настоящему. Даже если больше не совершит ни одного преступления. Не стоит на это надеяться. Знаете почему? Потому что Рэндалл Шелтон сам накликал на себя беду. О чем, черт возьми, он думал, когда делал публичные заявления об убийстве своего единственного сына и о дарственной университету Северной Каролины? Ведь знал же он, что оно не пройдет мимо Олта. И не прошло, наверняка не прошло. Вы заметили, что он много времени проводит вне университета. А где? И сейчас, держу пари, он неподалеку. А почему бы и нет? У него целых полдня. И с его памятью ему не нужно время на подготовку, как другим. Я видел, как быстро он просматривает работы студентов и, тем не менее, тщательно разбирает их, когда возвращает. У меня на это уходит много часов. Он чертовски хороший преподаватель, просто замечательный. И он по-настоящему любит своих ребят. Да, знаю. Я пошел за чемоданом и палкой. Оставайтесь, Джон. Если я еще хоть что-нибудь понимаю, вы будете тут один. Я вам дам мою карточку. Никто вас ни о чем не спросит. Счет я оплачу. А мне надо ехать. Вы шутите? Я... Думаете, я не догадываюсь, что у вас на уме, Ашвилл, да? Вы хотите предупредить Шелтона? Я поеду с вами, дружище. Чемодан у меня внизу. Там за ним присматривают. Олд точно не приедет. Не зря же он водил меня за нос, не говоря уже обо всем прочем. Отправляемся прямо сейчас. Пошли. Я замер. О чем это, прочим? Уже дважды вы начинаете говорить и не договариваете. Что это значит? Я не хотел говорить об этом, но у меня такое чувство, что и Пэт с ним. А она меня беспокоит, по крайней мере, не меньше, чем предполагаемый отец Олта. В погоню! Мы покинули гостиницу через боковую дверь. Как раз подъехало такси с еще одним участником конференции, и мы отправились на станцию автопроката. Оттуда со скоростью звука помчались на запад. Ко времени приезда в Ашвилл мы уже стали настоящими друзьями в итоге нашего общего повзросления и, укрепляя свою дружбу, не очень-то переживали из-за Пэт и Шелтона. Впрочем, мы могли не спешить и не подвергать себя опасности еще и потому, что у нас не было даже тени надежды сообщить Рэндаллу Шелтону о надвигающейся на него беде. Я как раз платил за бензин, когда Маклеган просматривал газетные заголовки через грязное стекло киоска и, не тратя 50 центов, узнал, что беда нагнала таки Рэндалла Шелтона. Рано утром он и его жена попали в горах в автокатастрофу и погибли. Споткнувшаяся с ними машина скрылась. А так как последние формальности насчет дарственной Северо-Каролинскому университету не были выполнены, все его имущество отходило к ближайшему родственнику, если таковой имелся.